Алихан. Катюша, значит. Меня трясло от гнева, рвало изнутри. Злость стекала липкими сгустками, застревая поперек горла. Еще немного и начну дышать огнем. Провел подушечкой пальца по отметине под глазом, упиваясь своей ненавистью. Уже забыл, каково это — испытывать столь мощные эмоции. Эта дура не только попросила свалить, но еще и начала снимать мультик на телефон. Да любой крысиный паблик с руками и ногами оторвет подобное кино с моим участием. Браво. 5 баллов. Она настолько бесстрашная? Или просто тупая? Слабоумие и отвага. Если бы не маленькие разногласия с системой правосудия, я бы устроил ей незабываемое шоу. Раздраженно повел плечом, отвлекаясь на вибрацию телефона в кармане. На экране высветился номер моего доморощенного хакера. «Да, Тох». Я прищурился, вслушиваясь в быструю путанную речь. «Выяснил, значит, имя и телефон нашей беглянки?» Хмыкнул в предвкушении, покусывая нижнюю губу, и повторил, смакуя каждую букву. «Туманова Екатерина Борисовна». «Нет, места работы не надо. Тут уж я как-нибудь сам». Отключился, разминая затекшую шею. Разумеется, я записал номер такси, на котором она укатила в ночь, и собирался как-нибудь нанести визит строптивице. Только не ожидал, что судьба так скоро столкнет нас вновь. «А она боевая», — вспомнились вчерашние слова друга. Не такая уж и боевая, просто храбрилась. Видел, как тряслись пухлые губёшки, когда Катюша просила меня уйти. «Воинственный котенок. Покачал я головой, открывая дверь тачки. «Эта встреча мне даже на руку. Будет возможность поставить самоуверенную простушку на место. Но не сегодня. Пусть насладится своей эфемерной победой. Давненько я не испытывал такой жажды знаний. Но для начала нужно было разведать территорию. Вооружившись коробкой конфет, приобретенных в буфете, я ввалился в тесное душное помещение деканата, нацепив на лицо свою самую козырную улыбку. «Любовь Сергеевна», — протянул незамысловатый презент, привалившись бедром к заваленному бумагами столу. «Ох, ну зачем? Снова меня балуете, молодой человек». Секретарша Любочка расцвела. «Откройте секрет. Как вам удается всегда так прекрасно выглядеть?» Я обвел секретаршу откровенным взглядом. Такие примитивные подкаты всегда действовали беспроигрышно. Еще пара вульгарных реплик, и она ради меня родину продаст. «Алихан Эдуардович, вы знаете, как найти путь к сердцу женщины?» Молодящаяся блондинка поправила желтый завиток, выбившийся из старомодной прически. «Ну что ты, Люба, я совсем не умею льстить». Подмигнул, склонившись над ее раскрасневшимся лицом. Некоторое время парализовал секретаршу взглядом удава, не произнеся ни звука, словно невзначай задел костяшками пальцев ее худое плечо. Погладил. Любовь Сергеевна вздрогнула, облизав потрескавшиеся губы. «Алик, Алихан, вы...» Она прокашлялась от волнения, заикаясь через слово. «Ты что-то хотел?» «Ничего особенного». Я равнодушно пожал плечами. «А вообще, ты ведь в курсе всех последних новостей?» Улыбнулся, придвигаясь еще ближе. «Да, мне положено быть в курсе». «У нас новая преподавательница литературы. Что за птичка? Откуда занесло?» Любочка нервно повела подбородком. «Ах, ты о Тумановой. Да я почти ничего не знаю, не общались толком». В голосе секретарши заклокотали ревностные нотки. Еле сдержал непрошенную улыбку. Неужели Любовь Сергеевна всерьез подумала, что я решил за ней приударить? «Может, все-таки что-то слышала, Люба?» Серьезно заглянул в ее широко распахнутые глаза. «Кое-что, но не думаю. Я хочу знать все, что тебе о ней известно». Для убедительности накрыл ладонь секретарши своей. «Алик». Не спеша провел пальцами по тонкой коже, подтягивая, сминая. «Говори». «Ну, не знаю, правда или нет. Поговаривают, что Туманова протеже декана филфака. Она ведь только закончила учебу и сразу заняла теплое местечко. «Она спит с деканом?» — уточнил на автопилоте. «Кажется, да», — робко улыбнулась женщина. «Вот, значит, как». Я вздрогнула от звука собственного голоса. Вернувшись в темный салон внедорожника, я запер дверь, врубил старый альбом «Нирваны» и, откинувшись на спинку кресла, уткнулся в айфон. Через пару минут выяснилось, что мужик этой птички — низкорослый Боров, еще и давно женатый. Некоторое время я так и сидел, парализуя взглядом фотографию этого козла. Глубокий вдох, шумный выдох. «Что ж ты, дядя, даже не приодел свою девочку?» Вспомнил, в каком дешевом прикиде встретил Катюшу в клубе. И сегодня на лекции она выглядела как сирота казанская. В убогой синей блузке и юбочке «Прощай, молодость». А ведь такую фигурку грех не принарядить. Может, предложить бандитам скинуться ей на новый шмот? Усмехнулся, представив, как затрясутся розовые губёшки. Если я установлю банку для подаяний на преподавательском столе. Ладно, это не по-пацански. Да и когда Катюша развернулась, возвращаясь на кафедру, я не смог отказать себе в удовольствии полюбоваться ее ягодицами. Аппетитные, круглые, идеальной формы. Захотелось рывком прижать девчонку к своему изнывающему паху и хорошенько потереться, чтобы поняла, от чего отказывается. Ее сопротивление немилосердно разносило гнев по всему телу. Особенно быстро он стекался к низу живота. В очередной раз я непроизвольно погладил оставленную ей метку. А затем сжал руку в кулак, чувствуя, как вновь закипаю. Значит, не такая уж и принципиальная. Подстилка декана? Да, вполне возможно. Не я один оценил ее рабочую задницу. Теперь все встало на свои места. Так даже интереснее. Так в 100 раз интереснее.